Глава 5. Родзянка. Поход против Думы этих левых партий есть отражение возбуждения против самодовольных нарциссов, влюбленных в окружающие их навозные кучи. В. И. Ленин. Первым делом Керенский отправился в зал заседаний Государственной Думы, где как раз проходило очередное собрание Совета солдатских депутатов. Поднявшись на второй этаж вместе с Коноваловым, они расположились в одной из галерок, где сидела охрана, представлявшая собой двух суровых мужчин, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Один из них был солдатом, а другой матросом. Алексу Кею захотелось поиздеваться над горе-охранниками, которые вольготно расположились в ложе и поплевывали сверху на нечесанные головы солдатских депутатов. А также нужно было прощупать атмосферу и отношения, как к себе лично, так и вообще к министрам. Все-таки надо знать, чем гипотетический народ дышит, так сказать, вблизи. Повернувшись к солдату, он неожиданно спросил: «Гражданин, а вы зачем штык к винтовке примкнули? Здесь вроде врагов нет, только свои». Солдат опешил, вытаращив глаза. «Так это положено так, значится. Никак иначе нельзя. А если вы глаз товарищу своему выколите?» «Как можно? Это... не, так нельзя. Как можно?» «Знаете, гражданин, сейчас все можно, и даже очень». Керенский встал и быстрым движением провел простой прием, опрокинув бойца вместе с винтовкой. Винтовка с грохотом упала на пол, зацепив штыком штукатурку со стен. Но, слава богу, была на предохранителе и не выстрелила. Матрос, второй из патруля, удивленно смотрел на то, как его товарищ, неожиданно для всех, оказался на полу и был обезоружен. «Враги не пойдут на штыки. Враги их обойдут, товарищ!» И Алекс, крепко схватившись за бушлат на груди матроса, сделал небольшой шаг в сторону и, резко притянув на себя, всадил в живот удивленному патрульному колено, ударив под дых. Его винтовка осталась в руках Керенского, пока другая все еще была прижата ногой к полу. Когда-то отец настоял, чтобы он ходил на тхэквондо. Больших успехов Александр там не достиг, но и тех навыков, которые смог усвоить, хватало для защиты в уличных драках и при небольших столкновениях. Правда, это было очень редко, но навыки остались. Вот так вот, товарищи. А могло быть и хуже, если на моем месте был бы враг, наставительно сказал Керенский всем троим, в том числе и Коновалову. Контрреволюция и скрытые монархисты не дремлют. Не так ли, как вас зовут, уважаемый? Обратился он к уже матросу, на бескозырке которого выделялась надпись «Император Александр II». «Меня-то?» — еле восстанавливая дыхание, сбитое ударом колена, спросил матрос. «Именно вас!» — вежливо подтвердил Керенский. «Матвей, вы анархист?» «Да». «Передайте в вашу уважаемую организацию, что министр юстиции очень вами доволен и желал бы, чтобы ваша организация прислала своих представителей ко мне для определенного разговора. Пора принимать более деятельное участие в деле наведения порядка. Ведь анархия – мать его, не так ли?» «Да, его мать. Тьфу! То есть твоя мать. Тьфу, тьфу! Мать его! Да!» Уже с отчаянием выкрикнул матрос, окончательно запутавшись в словах, но смог все же разобраться и добавил: «Анархия – мать порядка!» «Вот и я тоже говорю, что анархия – мать порядка. Так давайте же вместе наводить порядок в стране, а не запугивать добросердечных граждан своим вооруженным до зубов видом». «Да, да, да!» – растерянно произнесли оба патрульных и поспешно ретировались из небольшой ложи, где до этого сидели и беззаботно плевали семечки на головы расположившимся в депутатских креслах Государственной Думы солдатским и матросским делегатам. Коновалов некоторое время молчал, ошарашенно глядя на Керенского, а затем его прорвало. «Как ты смог, Александр? Как ты так смог? учился, Александр Иванович, и научился. Тебе тоже советую. Не, я так не смогу, как ты. Это неприемлемо для меня. Я не умею, я не могу. Это не солидно. И где ты учился? Ну, вот видишь, я умею и могу. Это черный пиар, то бишь реклама. А реклама – это двигатель торговли. Впрочем, кого я учу жизни? Саркастически произнес он, проигнорировав последний вопрос министра торговли. Так что держись меня, будет тебе счастье. Горы свернем и головы, уж ты не беспокойся. Все решим, но для этого нужны деньги. У прямодушного Александра Ивановича не было слов. А еще в масоны вступил, подумалось Керенскому. Он и сам был масоном, и даже секретарем успел побыть в этой мутной организации с далеко идущими целями. Но весь их тайный сговор пошел коту под хвост, и власть взяли большевики. А значит, и заморачиваться на этих вольных каменщиков уже было не с руки. Упал, все пароли и явки забыл, поэтому могу кого-то не узнать. Или наоборот, узнать не вовремя и всем выдать. Так что если и пойдут прямые намеки, то моя ушибленная голова прекрасно избавит от этих людей, финансируемых из непонятных источников и ради неизвестных целей. А может и нет, но цели, как и люди, меняются. Главное понимать это. Однако сейчас прежде всего надо разобраться с кабинетом министров, а потом уже с секретариатом Петросовета. Следом начать поиск денег для реализации задуманного, после чего уже можно брать власть в руки. Была же она в этих лапах один раз, так что мешает ей оказаться в них еще? Керенскому вдруг вспомнился скабрезный анекдот про зайца, итоговой фразой которого было «Из этих железных лап еще никто не вырывался». И это как нельзя лучше характеризовало прежнего владельца тела, всегда оглядывавшегося на других и трусившего, как зверек из анекдота. Вот из его лап власть и вырвали или украли, кому как больше нравится. Но и остальные деятели были не лучше. Большевики не боялись ни крови, ни гражданской войны. Наоборот, они ее вовсю разжигали и смогли разобщить все классы между собой. А потом умудрились и удержать власть с помощью дисциплины, террора, а также многих заманчивых лозунгов, вкупе со свежей идеей. Перегнувшись через перила, Керенский оглядел галдящие ряды солдатских делегатов. Да, с армией не поспоришь. Человек с ружьем, он и в Африке человек с ружьем. Только зовут его не Александр, а какой-нибудь Мамба. Керенский, к слову, уже успел ознакомиться с приказом номер один. В нем уменьшались полномочия силовиков, но с каким это сделано прицелом, было непонятно. Большевики еще не взяли власть и были слабы, а армию уже начали разваливать. Как ни странно, но этот процесс начал все сильнее ускоряться, захватывая в себя новых и новых людей, как снежный ком. Люди устали от войны. Призывали уже всех подряд. Потери достигали 800 тысяч человек. Выбило много кадровых офицеров. Или они стали калеками. То же самое и с солдатами. Но это было немного по сравнению с союзниками, потери которых были еще больше. Одна верденская мясорубка чего стоила и французам, и немцам. В течение недели небо над Верденом было закрыто клубами порохового дыма и днем, и ночью, не меньше, чем в ядерной зиме. С обеих сторон только убитыми было потеряно до полумиллиона человек. Но в России об этом мало кто знает. Все познается в сравнении, увы. Так вот, перегнувшись через перила ложи зала заседаний, Керенский смотрел вниз и пытался разобраться в чувствах тех, кто сидел молча или, наоборот, яростно вскакивал со своего места в попытках чего-то доказать окружающим. Люди жаждали нового и были наполнены какой-то дикой энергией. Это чувствовалось в зале и отражалось в самой атмосфере заседания. Разместившиеся в президиуме члены Петросовета попеременно звонили в колокольчик, пытаясь утихомирить толпу, галдящую на разные голоса, но это удавалось с большим трудом. Неслышимый в гуле выкриков хрустальный звон не смог оборвать криков спорящих между собой людей. Один за другим к трибуне выходили докладчики и, тряся сжатыми кулаками, говорили, требовали, кричали о свободе, революции, социализме и гражданских правах. Керенский слушал и удивлялся наивности людей, с которой они верили во все эти словесные кружева, абсолютно не понимая их истинной сущности. Многие, как мантру, повторяли заученные или часто слышимые слова, не понимая ни что они означают, ни зачем они их говорят. Главным посылом всех разговоров было окончание войны. «Но кто же вам даст войну закончить?» – подумалось Керенскому. Впрочем, вот у кого можно было найти деньги и взять их под конкретные задачи. Не те, что будут диктоваться спонсорами, а для реализации только своих, честолюбивых замыслов. Спонсорами были и Англия, и Франция, и Германия с Австро-Венгрией. Они же были и основными выгодоприобретателями в случае развала Российской империи. Где-то там, на их заднем дворе, маячили САСШ. Вот им всем и надо было раздавать обещания из три короба. Главное пробежаться вскользь по лезвию и вовремя спрыгнуть с него. В конце концов, обещать не значит жениться. А потом, как в старом анекдоте про лошадь. «Ну, не шмогла я, не шмогла, извините». Политика – это весьма непростая вещь, а большевики не на свои кровные и честно заработанные живут и агитируют за окончание войны. Ни в жизнь не поверю, чтобы их лидеры печатали газеты, содержали партаппарат и оплачивали командировки своим членам за свой счет. Любая политика – это прежде всего деньги. Деньги и только деньги. Ну и идея. И фанатики этой идеи. Куда же без них? Остальное – болтология и вранье. Вранье и болтология. Все партии снабжались деньгами и жили отнюдь не за счет государства. Но если кадеты и октябристы происходили из самых зажиточных слоев царской России, финансируя сами себя, не чуждаясь, впрочем, определенных преференций от иностранных граждан, то все остальные стояли на довольстве у сторонних лиц, сильно заинтересованных в них. Кому выгоден сепаратный мир с Германией? Германии. А кто ратует за это и агитирует солдат против войны? Большевики. А зачем? Ну, нравится им это. Берегут солдат, за родину переживают. А на чьи деньги переживают? На общественные. Правда, общество не российское, но все же. Кто ратует за продолжение войны? Эсеры и кадеты, да еще меньшевики. А потому делайте выводы, господа. Здесь у них интерес, правда, по заковыристи будет. И, скажем так, весьма разноплановый. Но все же, все же. Послушав и посмотрев на бурлящее внизу человеческое море, откуда уже посматривали на их галерку, Керенский с Коноваловым засобирались и ушли. Путь их лежал к месту заседания Временного комитета Государственной Думы. Мимо проходили и пробегали разные люди, не задерживаясь в сознании Керенского. Он шел вслед за Коноваловым, который показывал дорогу и не обращал ни на кого внимания. В Екатерининский зал они зашли тихо и, пройдя к столу президиума, были встречены лично главой Временного комитета Родзянко. Впрочем, он тут же увел их в свой кабинет. Вольготно рассевшись в большом кресле, он предложил присесть и Коновалову с Керенским. Те чинно устроились на стульях рядом со столом в центре кабинета. Александр лишь досадливо поморщился. Они невольно оказались в положении просителей, поставили себя ниже Родзянко, пусть и случайно. Глава комитета производил хорошее впечатление. Этот грузный, мощный человек с решительным и уверенным лицом, обрамленным усами и короткой с проблесками седины бородкой, был полностью уверен в себе. Даже, можно сказать, слишком уверен. Сразу видно бывалого авантюриста. Михаил Владимирович Родзянко в узких политических кругах больше известный как Барабан, за свой громкий голос и грузную фигуру, грузно развалился в кресле и пристально рассматривал бледного, еще не оправившегося от травмы Керенского. Коновалова он удостоил лишь мимолетным взглядом, после которого сразу же начал разговор. «Итак, любезный Александр Федорович, вы снова с нами и снова в строю. Признаться, без министра юстиции сейчас будет довольно сложно работать, особенно после отмены смертной казни, тем более, что вы еще и член Временного комитета. Я знаю, Михаил Владимирович, потому я и тут». Готов с новыми силами броситься в самое пекло революционной борьбы и сражения за свободу. Только тогда мы победим, когда будем ясно знать и понимать все цели революции и... Да, громкий возглас Родзянко прервал речь Керенского на полуслове. Я еще раз убедился, что вы прекрасный оратор и умеете подать любую информацию в нужное время. Однако мой кабинет – не то место, где стоит оглашать воздух вашими пылкими революционными речами. Вы, как министр юстиции, должны понимать, что сейчас вся сила и власть принадлежит Временному комитету Государственной Думы. Керенский опешил. Этот Родзянко был слишком уверен там, где никакой уверенности не должно было быть вообще. Сейчас царил разброд и шатание, поддерживаемое хаосом разновекторных и не всегда обдуманных решений людей, стоящих у власти. По всей видимости, глава был полностью уверен в своем абсолютном могуществе, за которым, однако, стоит один пшик. Но Россия – это не Африка, и здесь обычная человеческая глупость или самонадеянность не пройдут, что и доказала сама история, наказав всех самонадеянных глупцов. «Я не понимаю, на чем зиждется ваша уверенность», – вежливо, но непреклонно заявил Александр Федорович, «что вы, как председатель Временного комитета, имеете настолько полномочия. Пока я болел, вы что, стали считаться выше Временного правительства, да еще и законной властью? Или вы прошли все процедуры, которые предусмотрены для хотя бы условной легитимности?» Например, по решению Сената? К черту Сенат! Государственная Дума является законодательным органом. И вам ли, Александр Федорович, об этом не знать? Михаил Владимирович, власть – это временное правительство, а не временный комитет Думы, которое практически распущено и работает в очень усеченном составе. Кроме того, следующим законодательным органом будет учредительное собрание, которое еще предстоит созвать. А вы тешите себя напрасными надеждами и пытаетесь взять в руки власть, которой не обладаете. Это просто удивительно, если не сказать больше. Родзянко глумливо рассмеялся и снова заговорил. Его раскатистый голос отразился от стен кабинета и заставил болезненно поморщиться как Коновалова, молчаливо наблюдавшего за происходящей пикировкой, так и Керенского, который медленно закипал от гнева. «Временный комитет не является Государственной Думой. Мы предпримем все меры, чтобы он обладал не меньшим влиянием, чем сама Государственная Дума. Вот что за гадство! Сидит тут, разваливает все, до чего может дотянуться». И роль его в отречении от престола Николая II весьма непонятна. А ведь не последний человек был, председатель Государственной Думы. На кого работаешь, дядя? Все вы только умеете разваливать, да декларации о намерениях подписывать. И неожиданно, даже для самого себя, Керенский сказал вслух. «Сволочи!» Родзянко опешил. «Что, простите?» «Нет, это я не вам, это я своим мыслям, но...» «Да, вся власть Временному правительству, а Временный комитет, в котором я имею честь состоять, будет в качестве помощи ему». «Значит, мы не договоримся с вами, господин министр юстиции?» «Отчего же, мы всегда сможем договориться, но пока нам не о чем разговаривать. А кроме того, есть еще и Петросовет». они-то уж точно не будут делиться с вами властью. Три полугосударственные структуры, которые борются за влияние, ничего не принесут ни Российской империи, ни народам ее населяющим. А я, как вы, уважаемый Михаил Владимирович, помните, еще являюсь заместителем председателя Петросовета Чхеидзе, так что я не позволю вставлять палки в колеса Совету солдатских и рабочих депутатов. Вот как вы заговорили, уважаемый Александр Федорович, деланно мягким тоном протянул Родзянко. Но это мы еще посмотрим, кто кого. Князь Львов не самый удачный выбор для главы Временного правительства. Не думаю, что его надолго хватит. Народу не нужны министры-капиталисты. Ему нужна свобода и еда. А уйдет он, уйдете и вы. Вместе с ним. На свалку истории. Вот так. Родзянко откинулся в глубокое кресло и удовлетворенно улыбнулся, максимально довольный собой. «Возможно, вы и правы». Алекс Кей даже не подумал принимать эти слова всерьез. «Но я хотел бы вернуться к этому разговору немного позже. Я еще плохо себя чувствую, и долгие беседы меня утомляют, господин Родзянко. А за сим спешу откланяться». Меня уже давно ждут в Мариинском дворце. Каждая минута буквально на счету. Дело ваше. Всего хорошего, сударь. И вам не хворать, не удержался от колкости Керенский. Ну, я так долго не болел. Да и надеюсь, что ни лошадь, ни автомобиль меня не собьют, хохотнул глава комитета. Блажен, кто верует. Никак не мог остановиться Керенский. Но, впрочем, мне пора. До скорого свидания. И, встав из-за стола, он быстро вышел из кабинета Родзянко, не желая больше вступать с ним в бессмысленную полемику и тратить драгоценные минуты на пустопорожнюю болтовню вкупе с бессмысленными угрозами. Вслед за ним вышел и Коновалов, который просидел молча всю беседу и так и не вставил ни одного слова. Впрочем, этого ему и не хотелось. Он был раздражен пылом и страстью Керенского, и практически не узнавал человека, с которым был очень долго знаком. Это все еще оставался его друг. Но вот новые поступки и слова стали какими-то более эксцентричными и непримиримыми. «Вот так и меняет людей революция», — с грустью подумал он о Керенском и поспешил за ним на выход. «Ну что, мой друг, есть ли здесь еще кто-то, с кем необходимо поговорить?» обратился Керенский к Коновалову. «Тебе, Александр, надо бы переговорить с Чхеидзе или с кем-нибудь из фракции меньшевиков. Но ни Чхеидзе, ни Скобелева, как я узнал, сейчас в Таврическом дворце нет. А с остальными беседовать пока смысла нет. Они второстепенны и ничего не решают». «Ну, хорошо. Тогда поехали во Временное правительство?» «Да». «Лучше сразу переговорить с министром финансов Терещенко. Я сейчас туда позвоню и узнаю, кто из министров на месте. Пойдем». Коновалов зашел в секретариат Государственной Думы, снял со стоящего там телефонного аппарата трубку, раскрутил его ручку, чем послал электрический сигнал на телефонную станцию. «Телефонная станция, я вас слушаю», — отозвался из трубки немного нервный женский голос. «Алло, барышня, соедините меня с Мариинским дворцом». «Соединяю». Треск и шум, отчетливо послышавшиеся при соединении, вскоре сменились ровным гудением, и в трубке раздался голос одного из клерков Временного правительства. Задав несколько вопросов невидимому абоненту, Коновалов разъединился и, повернувшись к Керенскому, сказал: «Александр, Терещенко точно на месте. Остальные кто где? Но они тебе и не нужны сейчас. Уже наступает вечер, становится небезопасно. Ты сегодня все равно не успеешь, кроме него, больше ни с кем поговорить». «Да, сегодня уже 22 марта по новому стилю. Время еще есть, но его катастрофически мало. Тогда поехали к министру, Александр Иванович». И они заторопились на выход. Снова усевшись в ожидавший их автомобиль, двое друзей отправились в сторону Невы и Невского проспекта. На этот раз поездка длилась намного дольше. Примерно через полчаса езды, свернув перед каналом на Большую Морскую, они остановились перед главным входом в Мариинский дворец, где проходили заседания Временного правительства. Войдя в холл, товарищи попали в то же царство солдат, матросов и рабочих, что по делу и без дела перемещались по холлам и лестницам Таврического дворца. Благо, что здесь их оказалось в разы меньше. Часть из праздношатающейся толпы вообще находилась здесь в качестве охраны от контрреволюции и монархистов, если бы те вдруг пожелали свергнуть Временное правительство. Это была глупость. Охранять Временное правительство надо было как раз от них самих. Поднявшись на третий этаж и пройдя по длинному коридору вперед, Керенский с Коноваловым вошли в красиво отделанный зеленым и белым кабинет министра финансов. Его владелец сидел за длинным столом из красного дерева и сосредоточенно что-то писал. Услышав стук в дверь, он отвлекся и заинтересованно поднял голову. Михаил Иванович Терещенко оказался высоким молодым человеком с умным и одухотворенным лицом мечтателя. Прекрасно образованный, знающий 3 иностранных языка, он был весьма успешным заводчиком, активно внедряющим промышленную обработку сахарной свеклы в Малороссии. Все его производство было замкнутого цикла. Ему принадлежали поля, на которых выращивалась свекла, сахарные заводы и лавки, торгующие сахаром. Это был умный, успешный и очень богатый фабрикант. Все сведения о личности министра по дороге в Мариинский дворец Керенскому напомнил Александр Коновалов. Весьма интересный субъект, да еще и с Малороссии, а точнее с города Глухова и, собственно, Киева. Специфично, знаете ли. Войдя в кабинет, Керенский сразу протянул руку Терещенко и энергично ее пожал. Завершив обмен любезностями и присев на услужливо предложенный хозяином стул за столом, Александр приступил к разговору. «Господа, давайте обсудим ситуацию, в которой мы находимся, в кратком формате. Я найду время поговорить и с другими министрами, но они не смогут мне помочь так, как вы, а это сейчас крайне необходимо». Терещенко не удивился такому эмоциональному порыву эсера Керенского. До этой встречи они часто общались и подчас имели много совместно решаемых задач. Поэтому хозяин кабинета тут же согласно кивнул. «Я рад вас видеть, Александр Федорович, в добром здравии и все таким же энергичным и необычным. Я тоже рад себя видеть и здорово чувствовать в этом теле», — оговорился Керенский, но оба его собеседника не уловили скрытый смысл, заложенный в сказанной фразе. «Какой вопрос вы хотели обсудить с нами? И почему бы не пригласить других министров нашего правительства? Нет нужды беспокоить других министров по той простой причине, что с вами мы будем обсуждать исключительно финансовые вопросы Российской империи. И ничего, кроме этого. Я вас слушаю». «Да, Александр, не томи нас. Ты так и не сказал мне по дороге, о чем собираешься поговорить с Михаилом», — отозвался Коновалов. «Это весьма естественно, мой друг. А зачем об этом должен был узнать наш шофер и мой адъютант? Или ты считаешь, Александр Иванович, что государственные дела принято обсуждать прилюдно? Нет, конечно, ты не так меня понял. Вот мы сейчас и приступим к обсуждению тех идей, которые зародились в моей голове в результате ушиба лошадью и недельного вынужденного нахождения в обществе супруги и газет». Сделав паузу, Алекс Кей лихорадочно обдумывал начало разговора. Многие темы нужно было затрагивать весьма аккуратно и подавать как можно мягче. От того, как отреагируют на его слова эти люди, зависело очень многое. Он, к сожалению, слишком мало знал о них, а узнать больше так и не удалось. Придется бить наугад. Решившись, бывший управляющий гостиницы приступил к деловому разговору. «Господа, вы знаете, что сейчас происходит. Революция. Но вы все изучали историю французской революции и должны понимать, что это прежде всего хаос и ломка старого режима. Однако будет ли вообще что-то новое? и каким будет возможное будущее, предсказать не может никто. А потому мне крайне необходима ваша поддержка во всех моих начинаниях. Революция – это всегда очень много крови, предательства и борьбы за власть между разными группами. Впереди мрак, но сквозь него пробивается лучик света. Я собираюсь идти по нему и вывести всех вас к новой жизни. Я предлагаю вам держаться меня до самого конца». Немного пафосно закончил он свою вступительную речь, попутно оценивая реакцию своих друзей и коллег по масонской ложе. Оба министра внимательно смотрели на него, что называется, растопырив уши, но пока в характер повествования не вмешивались. Ожидали, что же последует за этими словами дальше. На их лицах читалось внимание и нетерпение от того, куда повернет этот разговор. «В ближайшее время я буду просить князя Львова уступить мне должность министра внутренних дел. Народная милиция не справляется с возложенными на нее функциями. В этом я имел возможность убедиться на днях. Обыватель беззащитен. Помилуйте, Александр Федорович, но при чем здесь мы?» – спросил Терещенко. «Мне нужна не только ваша поддержка в столь непростом начинании, но и ваша помощь. Это касается финансирования новой народной милиции. Это должна быть очень крепкая организация. Она станет щитом не только для обывателя, но и для нас. Финансирование ее должно вестись не только в счет ранее содержавшейся полиции и жандармов. Для нее нужно создать отдельную статью и обеспечить дополнительными премиями и продуктовыми пайками. Я уже все продумал. Но для этого нужны деньги, очень много денег». Возникла пауза, в ходе которой оба министра обдумывали произнесенные Керенским слова. «Неужели, Александр, ты хочешь создать абсолютно новую структуру?» — первым задал вопрос Коновалов. «Да, новую структуру. И, Александр Иванович, я намерен создать свой особый отряд. Он будет называться отрядом милиции особого назначения, а проще сказать – ОМОН. Поэтому мне и нужны деньги на его создание. А без вас и тех людей, от которых многое зависит в мире финансов, это невозможно». Коновалов с Терещенко удивленно переглянулись. Но если Коновалов пребывал еще в плену своих иллюзий, то Терещенко быстро понял, насколько это им выгодно. Однако Керенский решил дополнить свои слова. «Не надоело, что вас охраняют полуграмотные солдаты и матросы? Не надоело, что ваша жизнь целиком в их руках? Особенно меня беспокоят матросы. Или вы думаете, что в случае изменения политики они вас защитят? Полноте. Вопрос скорее будет стоять не о защите, а о пощаде. Уж помяните мое слово. Я же вижу их насквозь. Сегодня ты для них избранник народа, а завтра тебя поднимут на штыки, как последнюю сволочь. Лично мне этого совсем не хочется. Гнев народа бесконтролен и направлен на первых попавшихся». «Я понял», — ответствовал Терещенко. «Я согласен, деньги будут». «Да, да», — подтвердил слова своего коллеги и министр торговли. «Деньги найдем». «Вот и отлично. Надо еще сказать об этом банкирам, потому как охрана будет и у банков, возможно, даже с пулеметами. Пусть наши толстосумы раскошелятся. Мы поговорим с князем Львовым и попробуем его убедить расстаться с этой должностью», — сказал Терещенко. «Превосходно. Я и сам его попрошу об этом, но уже после вас. Сей достойный человек и так взял на себя слишком большой груз, который, боюсь, его раздавит. Быть председателем временного правительства в столь непростое время весьма затруднительно для его почтенного возраста и мягкого характера. Прошу вас все соображения о формировании особого отряда милиции сразу же говорить мне. Каждый ваш совет я приму к сведению. И огромная просьба об этом не распространяться». «Александр, а ты справишься?» — вдруг спросил Коновалов. «Мой друг, дело в том, что министр юстиции без портфеля министра внутренних дел – это все равно, что птица без одного крыла. Вроде и летать умеешь, а взлететь не можешь. В любое другое время такое совмещение только бы мешало. Но сейчас сам порядок в Петрограде и наши жизни зависят от этого. Глупо и преступно по отношению к нашим целям и задачам этого не сознавать. Если мы сможем продавить данную инициативу, то мы создадим подобные отряды в каждом городе, пока они так сильно нужны. Но раз мы решили, то я хочу откланяться и отбыть домой. Час уже поздний, а я даже пообедать не успел. Александр Иванович, ты, пожалуйста, не беспокойся. Мы с моим адъютантом сами поймаем извозчика. До свидания, друзья. Керенский вышел из кабинета, а потом из самого здания Мариинского дворца, после чего направился домой, отдыхать после столь напряженного дня.